К обеду возвратились в замок. «Мам! Билл!» — удивленно воскликнул Рон, увидев их за гриффиндорским столом. «Что вы здесь делаете?» «Приехали болеть за Гарри на последнем состязании», — объяснила, улыбаясь, миссис Уизли. «Должна сказать, так приятно изредка не готовить обед. Как твой последний экзамен?» «Порядок», — ответил Рон. «Не мог вспомнить имена всех вождей, восставших гоблинов. Пришлось кое-какие придумать». Миссис Уизли мгновенно посуровила. «Да все нормально», — успокоил ее Рон, положив на тарелку солидную порцию корнуэльского пирога с мясом. «У них у всех были имена типа Бодрот Бородатый, Гырк Грязный, так что ничего страшного». Скоро к ним присоединились Фред, Джордж и Джинни, и Гарри показалось, что он опять вернулся в нору. Он и думать забыл о турнире. Лишь появление Гермионы в середине обеда вернуло его к действительности, и он вспомнил о ее утреннем озарении. «Интересно, что она выяснила о Рите Скиттер?» «Ну, рассказывай!» Гермиона покачала головой и выразительно глянула в сторону миссис Уизли. «Здравствуй, Гермиона!» — натянуто произнесла миссис Уизли. «Здравствуйте!» Улыбка сползла с лица Гермионы при виде сурового лица миссис Уизли. Гарри перевел взгляд с одной на другую и сказал: «Миссис Уизли, вы, конечно же, не поверили той ерунде, которую Рита Скиттер настрочила для пророка. Вы-то ведь знаете, что не влюблялся я в Гермиону». «А, — протянула миссис Уизли, — а, ну, конечно же, не поверила». Но ее обращение с Гермионой стало гораздо сердечнее. Гарри, Билл и миссис Уизли весь день гуляли вокруг замка и вернулись в большой зал только к вечернему пиршеству. За столом для преподавателей сидели уже и Люда Бэгмен, и Корнелиус Фадж. Бэгмен, как всегда, весел и оживлен, Фадж, напротив, мрачен и неразговорчив. Сидевшая рядом мадам Максим смотрела только в тарелку, и Гарри показалось, что глаза у нее красные. Хагрид то и дело поглядывал в ее сторону. Несмотря на обилие праздничных блюд, Гарри почти ничего не ел. Его уже била нервная дрожь. Постепенно волшебный потолок менял синеву дня на алые закатные краски сумерек. Наконец Дамблдор поднялся из-за стола, и весь зал притих. «Леди и джентльмены, через 5 минут я приглашу вас пойти на поле для квиддича, где начнется третье, последнее состязание турнира 3 волшебников. А сейчас прошу всех участников проследовать на стадион за мистером Бэгменом». Гарри встал, все гриффиндорцы зааплодировали. Уизли и Гермиона пожелали ему удачи, и он вместе с Седриком, Флер и Крамом вышел из большого зала. «Как ты, Гарри?» — спросил Бэгмен, спускаясь по каменным ступеням главного крыльца. — Уверенно себя чувствуешь? — Все в порядке, — ответил Гарри. И не солгал. Конечно, он нервничал, но, повторив в уме все заклинания и чары, которые знал наизусть, нутром ощутил, что уверенности еще прибавилось. Скоро подошли к стадиону. Поле для квиддича изменилось неузнаваемо. По всему периметру поднялась плотная живая изгородь высотой 20 футов. Прямо перед ними в изгороди чернеет проем, вход в лабиринт. Коридор, внутри него образованный густым кустарником, уходит в черноту, от которой у Гарри забегали мурашки по коже. Через 5 минут на стадионе появились первые зрители. Воздух наполнился взволнованными голосами и звуками сотен шагов. Зрители торопились занять отведенные им трибуны. Небо окрасилось в густой и черно-синий цвет, и на нем зажглись первые звезды. К Бэгмену и участникам подошли Хагрид и профессора МакГонагал, Грюм и Флитвик. У профессоров на шляпах, у Хагрида на спине кротового жилета светились большие красные звезды. «Мы будем патрулировать снаружи», — сообщил участникам состязания профессор МакГонагал. «Если кто-нибудь попадет в беду и почувствует, что требуется подмога, пошлите в воздух сноп красных искр, и мы незамедлительно придем на помощь. Все ясно?» Чемпионы кивнули. «Тогда вперед!»